Все эти данные выглядели бы гораздо более убедительно, если бы удалось отразить их на географической карте. Такие попытки нами делались, и не безуспешно. Здесь же, в связи с невозможностью привести подробную карту, ограничимся небольшой картосхемой, помещенной на предыдущей странице и дающей общее представление о величине и размещении главных земельных владений первых каролингов. Раздел 806 года. После того, как утвердилась империя, и Карл Великий принял вторично присягу у всего населения страны, 802 год, он задумал произвести предварительный раздел всей территории государства между своими тремя сыновьями. Это было тем легче сделать, что старший Карл был его соправителем, а двое других, Пипин и Людовик, королями Италии и Аквитании. Само событие раздела зафиксировано в официальной летописи «Анналах королевства франков» в следующих словах. Год 806. Император имел совещание со знатными франками об установлении и сохранении мира между своими сыновьями и о разделе королевства на три части таким образом, чтобы каждый из троих знал, какую часть ему надлежит иметь и охранять, если умрет император. Составив об этом разделе завещание и скрепив его присягой знати, он выполнил тем самым необходимые условия для сохранения мира. Все это было приказано записать и послать через Эйнгарда на подпись папе Льву. Прочтя это, папа подписал. Заметка из Сен-Галенского монастыря позволяет установить точную дату события — 6 февраля. Полный текст раздельного акта состоит из предисловия и 20 статей или капитулов. Приводим дословно его основные положения. В предисловии Карл выражает желание иметь своих сыновей при жизни нашей — соправителями, а после нашей кончины — оставить наследниками Богом охраняемой империи или королевства нашего. Вследствие этого предписываем и указываем, разделив на три части всю территорию королевства, какой частью кому из них следует руководить и управлять таким образом, чтобы каждый был удовлетворен своей долей и всеми силами стремился защищать границы своего королевства и блюсти мир и любовь по отношению к другим братьям. Статья 1. Раздел надлежит произвести таким образом, чтобы Людовику мы уделили всю Аквитанию без Турского Пага. Географические названия везде, где это возможно, даны в современном написании. И Гасконь. И все, что оттуда простирается на запад до Испании, и от Невера с Пагом Неверне, через Паг Авалонский, Оксуа, Шалон на Соне, Маконне, Леонне, Савою, Морьен, Тарантес, Монсини, Сусский вал, вплоть до перевалов, и оттуда через Италийские горы вплоть до моря, эти паги с их городами, и все, что от них простирается к югу и западу до моря и до Испании, то есть часть Бургундии, Прованс и Септиманию. Статья 2. Пипину, Италию, которую также называют Ломбардией и Баварией, как ее держал Тисселон, за исключением двух вилл, Ингольштадта и Лаутерхофена, принадлежащих к пагу Нордгау, которые мы некогда дали Тесселону в качестве бенефиция, затем ту часть Аламании, которая лежит на южном берегу Дуная, а от Дуная граница, пробегая до Рейна между пагами Клетгау и Гегау, через место по имени Энги, спускается через Рейн до Альпов. Все, что будет в этих пределах и лежит к югу и востоку, вместе с Хурской областью и пагом Тургау, принадлежит также Пипину. Статья 3. ту же часть королевства нашего, которая будет лежать между этими пределами, то есть Францией и Бургундией, за исключением той ее части, которую мы даем Людовику, а также Аламанию, без части отписанной Пипину, Австразию и Нейстрию, Тюрингию, Саксонию, Фризию и часть Баварии, которую называют Нордгау, мы уступаем Карлу.